Рабочий лист номер 3. Ради чего я живу? Ради чего я живу? Ради чего я живу? Ради чего я живу? А таких страниц еще знаете сколько?